Созидательная работа. Декларация Комитету Французского общества имени Рериха в Париже. Сегодняшний день особенно памятен мне. Ровно 30 лет тому назад я покидал Париж. Окончив мое художественное образование под руководством Кармона, Певида Шавана, я увозил с собою не только советы по искусству, но и жизненные советы, которые впоследствии вспоминались не один раз. Среди замечательных художников, которых я встретил в Париже, часто меня поражало одно качество, которое лишь истинная культура могла дать им. Когда Пюви де Шаван или Фернанд Кармон выражали суждения об искусстве, они выказывали при этом терпимость, достойную восхищения. Вспоминаю, как однажды мы с Пюви де Шаваном проходили по большой выставке, и можно было удивляться, какие положительные и благожелательные суждения высказывал этот великий мастер. Лишь иногда художник проходил в молчании. Это было единственным знаком его неодобрения. Годы творчества, годы труда и общения с людьми заставляют нас еще глубже оценить светлое качество положительной терпимости, которое является спутником духотворящего. С годами мы начинаем осознавать, что нетерпимость есть не что иное, как невежество. Лишь знание и опыт, свободные от предрассудков, могут созидать строение прочное. Радуюсь сегодня выразить французскому комитету нашего общества мою глубокую дружбу и вместе с вами обозреть деятельность комитета. Изучая деятельность комитета от начала общества, мы можем отметить знаки самые благоприятные. Наша общая работа начата во имя единения. Такое единение может быть основано лишь на сердечной симпатии. Эту взаимную расположенность и преданность я вижу в действиях нашего французского комитета. Часто повторяем наш основной девиз. Искусство и наука являются устоями грядущей эволюции. Мы настолько понимаем это общее основание, что не будем сейчас повторять о нем. Достаточно будет утвердить воспоминания о наших международных сношениях. В них не только возвышался дух человеческий, но и облагораживался. В течение последних месяцев мы имели много возможностей тесного сотрудничества. В Нью-Йорке была создана французская ассоциация, поддержанная выдающимся представителем Французской Республики генеральным консулом Монжендром. Накануне отъезда моего из Нью-Йорка я имел честь открыть это общество. Радостно было видеть, как в этот вечер доблестные знамена Франции объединялись в великолепном созвучии со звездными штандартами Америки. Приветствия, перенесенные нам генеральным консулом Монжендром, профессором Колледж де Франс Смелье и другими выдающимися ораторами, создало незабываемую атмосферу сердечности. Единодушные рукоплескания покрыли звуки Марсельезы, еще раз показывая, как глубоко ценят граждане Соединенных Штатов великий французский народ, дружественный и союзный. Вскоре после этого были основаны разные другие общества. Общество Святого Франциска Ассизского, Центр Спинозы, Общество Шекспира. Во время моего недавнего пребывания я узнала об образовании Британской ассоциации музея и греческой группы Оригена. Одновременно же в Южной Америке образовалось 12 наших обществ. В Бразилии, Аргентине, Перу, Уругвае, Чили, Боливии, Колумбии и в Мексике. На прошлой неделе наш музей имел честь принять президента Колумбийской республики. Следствием этого посещения было основание Колумбийской ассоциации в Нью-Йорке. Трогательно отметить это единение во имя красоты и блага. Возвращаясь к деятельности французского общества, мы должны отметить те широкие возможности, которые так естественно встают перед нами. Каждая манифестация, каждая лекция и концерт подтверждают это. Лекция о французском искусстве и концерты старинной музыки «Casa des Jus» доказывает успех этих общений. В нашем музее за протекающий год мы имели возможность дать целый ряд художественных и научных выявлений по разным отраслям творчества. Я очень ценю, когда французские авторы и художники посещают Соединенные Штаты и показывает нам успехи французского искусства и литературы. Я уверен, что французские власти создадут и для выступления Америки во Франции благоприятные условия. Могут быть созданы значительные фильмы, посвященные историческим памятникам и подвигам французского народа. Тут же могут быть показаны живописные снимки Америки с ее историческими красотами и живописными индейскими племенами. Мое настоящее пребывание во Франции отмечено многими знаками, ценными для меня как знаки сердечности и духовного единения. 13 июня я имел аудиенцию президента республики, оставившую во мне незабываемое впечатление. Президент в прекрасной форме выразился о значении искусства в государстве, высказал ближайшее знакомство с деятельностью наших учреждений и сердечно затронул струны дружбы и культуры, что так характерно для славной Франции. «У вас сердце француза», – сказал президент, и в этом выражалось обобщающее чувство всех людей и всех наций, которое приуготовляет человечество к новым возможностям. Так же точно, когда президент республики сказал: «Нет ничего, что противоречило бы союзу Франции и Соединенных Штатов». Можно было оценить высокую политическую мысль, ведущую к плодотворному миру. С тем же благожелательством президент очертил положение Азии, чем еще раз показал стремление к миру и культуре. «Господин президент мне поручил передать всем нашим друзьям чувство высокой благожелательности ко всем нашим культурным задачам. Я был поражен, увидев, насколько президент знает и ценит наше учреждение в Америке и наше французское общество в Париже. Я был счастлив преподнести президенту республики американское издание «Гималайи» и книгу, изданную в Париже, со статьями госпожи де Вофалиппо и Шклевера. Выходя после этой многозначительной аудиенции, я думал, что лишь подобные отношения, основанные на культуре, могут создавать лучшие возможности. Перед нами обязанность поднимать новое поколение, сильное и просвещенное. Только в этом широком понимании государства могут установить сердечное сотрудничество. Поистине, этот день будет памятным для меня, ибо я не только мог оценить высокую отзывчивость президента республики, но также и благородство Франции, где так посвященно можно обсуждать начало культуры. Отвечая на мою телеграмму с сообщением об аудиенции, совет нашего музея в лице Луи Хорша телеграфировал мне следующее, цитирую. «Президент и совет музея глубоко обрадованы аудиенцией вашей у президента Французской Республики. Президент Думерк всегда высоко нес идеалы великого французского народа в их наиболее высоких устремлениях. Его просвещенное отношение к миру и культурным задачам наших учреждений всегда сохранится в сердцах наших многочисленных друзей Америки, которые создают ближайший союз Франции и Америки средствами искусства и цивилизации. В те же дни я имел приятную возможность встретиться со многими политическими и художественными деятелями Франции. Счастлив записать в анналы наши, что те же чувства обоюдной сердечности сопровождали все эти встречи. Это послужит не только для укрепления настоящих отношений, но поможет сковать блестящие возможности для будущего. Буду рад сообщить эти добрые вести всем нашим сотрудникам в Европе, в двух Америках и в Азии. Я был глубоко тронут дружественным жестом городского совета Парижа, предоставившего в мое распоряжение для выставки зал Дворца искусств. Еще не знаю, когда удастся осуществить эту выставку, но во всяком случае приглашение города Парижа записываю среди самых сердечных знаков. Передаю вам сегодня два знамени. Одно знамя нашего музея, другое знамя мира для хранения сокровищ искусства и науки. Вы уже знаете, какие множество симпатий мы получаем моему проекту охраны культурных сокровищ. Счастлив сообщить, что представители держав, собранные в Брюсселе 22 мая в сессии Музейного комитета Института интеллектуальной кооперации Лиги наций, единодушно подписали этот проект. Проект будет 18 и 22 июля рассмотрен в Комиссии интеллектуальной кооперации Лиги наций, и мы надеемся, что впоследствии он будет ратифицирован правительствами. Во всяком случае, мы можем чистосердечно утверждать, что Знамя Мира уже входит в жизнь и выявляет бесчисленных друзей и почитателей культуры. Также передаю вам и знак нашего музея. Будем надеяться, что этот знак, этот крест культурной работы еще более соединит членов наших учреждений, разделенных пространствами, но тесно связанных в духе. Изучая быстрое развитие деятельности комитета, полагаю, что в Париже необходимо создать особое помещение, которое явится европейским центром наших учреждений. Кто знает, может быть, это будущее помещение французского общества и европейского центра быстро разрастется в целый дом. Устремим эту мысль в пространство. Еще невозможно представить, как составится средств на это начинание, но если они нужны, они придут. Когда в 1921 году мы начинали Институт объединенных искусств в одной комнате, мы не могли себе представить, как сложится 29 этажей нынешнего здания. Правильность и жизненность мысли сообщает ей качество магнита. Итак, начиная скромно, устремляйте мысль вашу о постройке мощной и победоносной, помня, что свет и благо – лучшие союзники. Допустим же мечту, что в городе света, в Париже, когда-то вознесется Новь – замок красоты и знания. Мадам де Вофалиппо, столько делающая для нашего общества, просила меня дать одну из многих картин для нашего помещения в Париже, что послужит началом отдела нашего музея во Франции. С удовольствием исполню ее желание, как только приеду в наш Гималайский институт в Индии. Пользуюсь случаем сообщить вам, что Гималайский институт вошел в сношение с господином Аманженом, директором Музея естественной истории в Париже, о пожертвовании собрания гималайской флоры. Профессор Аманжен с особым благожелательством выразил радость свою этому дару. Пусть цветы Гималаев окажутся новой гирляндой дружественной связи Франции и Америки. Еще одно значительное обстоятельство, знаменующее сотрудничество, хочу сказать вам. Королевская академия искусств и наук в Югославии избрала меня своим почетным членом и пригласила устроить экспедицию для изучения исторических мест Югославии. Письмо президента академии Мойнуловича сообщает о внимании короля Александра к нашим учреждениям и о высокой оценке королем Александром моего искусства. Радуюсь, что это сообщение получено на почве Франции. С глубоким удовлетворением мы видим нарастающую работу наших обществ, протекающую напряженно, свободно, вне всяких предрассудков. Качество свободы в общественных построениях есть знак широкого сознания. Очень часто полезнейшие вещи осложняются нелепыми рутинными привычками. Но там, куда проникает энтузиазм, благожелательный и благодетельный, основанный на красоте и знании, там все облегчается. Если какой-нибудь невежда выступит против деятельности нашей, скажем ему о твердом сознании мы искренне. Мы стремимся создать для каждого жизнь более прекрасную и более благородную. Мы ничто не разрушаем, мы созидаем. Мы принадлежим к положительным строителям и избегаем всякое отрицание. Не будучи безжизненными пацифистами, мы хотели бы видеть знамя мира развивающимся как эмблему новой счастливой эры. Мы не отвлеченные идеалисты, наоборот. Нам кажется, что тот, кто хочет украсить и облагородить жизнь, тот является настоящим реалистом. Это устремление к общему благу создает и чувство прекрасного. Дадим же все наши силы для успеха этого нового посева. Франция, которая мне представляется драгоценную чашу культуры, нам дает прекрасный пример. Как феникс возрождается из пепла, всегда более могущественный и прекрасный, так и великая славная Франция после каждого испытания обновляется более мощной на своем пути к прогрессу. Привет и лучшие чувства французскому народу и всем нашим дорогим друзьям. 21 июня 1930 год. Париж.